людей, но не для таких, у которых нет души, и их нельзя было потом спасти. Поэтому Господь очень серьезно здесь вмешивается в историю человечества. И мы читаем на страницах Нового Завета, что некоторые ангелы особенно держатся Господом или сохраняются на день особого суда. Апостол